цинготные, вид у них жалкий. И вспоминается мне, как вели по Невскому проспекту в Ленинграде сразу после снятия блокады колонну первых пленных немцев, и русский конвой буквально собой прикрывал их с обеих сторон, спасая от толпы разъяренных женщин. Ведь блокаду Ленинграда 900 дней беспрерывных страданий никогда не описать по-настоящему. И я, от начала до конца прошедшая круги этого ада, смотря теперь хроникальные фильмы о блокаде Ленинграда, не могу поверить, что такое на самом деле было. Такого человек не может пережить. А ведь было же и еще страшнее. Только месяц, как кончилась война, и они, вчерашние враги, сидят с нами рядом, и мы с ними делим свой скудный хлеб. Люди ведь никуда не денешься. Берут, благодарят, улыбаются заискивающе. И жалко их. Приезжаем в Кёнигсберг. Этот огромный город союзники в последние дни войны сравняли с землей. В одну ночь прошла стальная туча, выплюнула тысячи бомб, и не осталось ничего на земле на многие километры. Только кое-где торчат полуразрушенные здания. Жуткое впечатление производят чистенькие подметенные улицы. Оставшихся немцев заставили очистить их от камней и штукатурки. Мертвый город. И повсюду нас преследует специфический трупный запах. В развалинах разлагаются трупы, а вытаскивать их оттуда некому. Выйдя в первый раз из дома, где мы жили, я увидела сидящую на камне старуху-немку. С тех пор я видела ее на том же месте каждый день. Она была похожа на черную высохшую мумию. И только горящие глаза говорили о том, что она жива. Что же это? Значит, и они тоже голодали? По дороге в офицерскую столовую, где мы питаемся, я встретила маленькую девчушку лет 5, хорошенькую и белокурую, как ангелочек. Я обратила внимание, что на ногах у нее огромные мужские сапоги, прикрученные тряпками, чтобы ноги из них не вываливались. Я подошла к ней. «Как тебя зовут?» «Хельга. Брод есть?» Взяла я ее с собой в столовую, накормили ее там, дали с собой банку супу, мяса, хлеба. И всякий раз, как мы шли в столовую обедать, мы встречали ее все там же. «Гуд морген, Хельга!» «Гуд морген, брод есть?» Подошло время мне рожать. Все знакомые женщины советуют, только не ходи в большую больницу, там сотни баб лежат и орут, там хоть караул кричи, никого не дозовешься. Но куда же? Узнала, что есть небольшой родильный дом, кровати на 60, но туда невозможно попасть. Мне и посоветовали, как начнутся схватки, ты прямиком туда, кричи, что первый раз рожаешь и никуда не уйдешь. Найдут, куда положить. У них всегда есть резервные места для важных персон. Так я и сделала. Чуть только у меня начались схватки, Марк меня и привез туда. Тут нам сразу же «мест нет, поезжайте в другую больницу». Я в слезы. У меня первые роды, я боюсь. А вдруг я на улице рожу? Вызвали врача. А у меня вдруг схватки совсем прекратились. Посмотрела на меня и велит ехать домой. «Рано еще, завтра будете рожать. Но к нам не приезжайте, я вас предупреждаю, все равно не примем». «Ну что тут делать?» «Да не пойду я никуда, вот буду тут сидеть в коридоре, пока не рожу. Небось, не выгонят». Так я с 6 утра до 12 ночи и просидела в пальто на деревянной скамейке в коридоре.